Кому? Фелисити Херрингтон. От кого? Тайны Санта. Глава 7. Перед тем, как выйти из машины на парковке и направиться по главной улице к театру, я проверил, нет ли поблизости других журналистов-прилипал. Границы города вились по краю плато. Возле самого впечатляющего обрыва, известного под названием Эхо-Пойнт, на смотровых площадках с видом на долину, огражденных увитыми гирляндами перилами, в 4-5 рядов толпились туристы. Отбрасываемые тремя сестрами тени разрезали длинными пальцами лес в сотнях метров внизу, и зубчатые гребни больше напоминали спину стегозавра, чем женские силуэты. По другую сторону долины виднелся водопад, невероятным образом льющийся вверх. Ветер был таким сильным, что подхватывал поток и отбрасывал обратно к вершине скалы. Перевернутый водопад поднимался в небо. Больше всего это было похоже на магический трюк. Изогнутая стеклянная полусфера театра Пирса напоминала наполовину зарытую в песок морскую раковину. Оранжевые стальные балки с художественной ржавчиной поддерживали распахнутую пасть входа. Это, конечно, позорно, что Катумба получила электрическое освещение на 4 дня раньше столичного Сиднея, но, видимо, в наказание за это все остальные блага цивилизации придут сюда только спустя 40 лет. Есть здесь отели с украшенными колоннами парадными дверями, которые расположены в конце длинных подъездных дорожек и из которых открывается вид на величественные лестницы и сверкающие люстры. Есть гостевые домики, в которых отслаиваются обои. Есть и чайные, а чугунные фонарные столбы на аллеях парка выглядят так, будто их стащили прямо со съемок «Изгоняющего дьявола», американский фильм ужасов, снятый в 1973 году режиссером Уильямом Фридкином. И посреди всего этого выделяется выгнувший спину стеклянный левиафан Пирса, словно только что приземлившийся звездолет. Я приехал с получасовым запасом. Публика в смокингах и атласных струящихся платьях кружила по фойе с запотевшими бутылками пива в руках. Высокий стеклянный навес над входом был усыпан листьями эвкалипта, и солнечный свет, пробиваясь сквозь них, покрывал пол волнистой рябью. Вдоль высоких до потолка окон фасада висели огромные баннеры с Райланом Блейзом. Я видел его фотографию на веб-сайте, когда заказывал билет, но в 10-футовом варианте он выглядел иначе. Платиновые волосы с черными корнями, тщательно выбритая полоска бороды, которая подчеркивала линию подбородка и в то же время напоминала муравьиную тропу. Он был одет в сверкающий пурпурный жилет и белую рубашку, которая недоставала пуговиц и изящества, и которая открывала безволосую грудь с легким намеком на мускулатуру, созданную цифровым путем. Картину дополняла угольно-черная тушь для ресниц и ослепительно-белая улыбка, навевающая подозрение, что эти зубы позаимствованы у кого-то другого. В одной руке он держал кролика с глуповатым мультяшным изумлением на мордочке. Другая рука была подставлена разряду молнии, нисходящей с верхнего края баннера. Под ногами Райлана, в начищенных до блеска черных кожаных туфлях, но без носков, языки пламени облизывали его имя. Ниже шел слоган «Приготовься поверить». А еще ниже, видимо, оговоренным в контракте вдвое меньшим размером, было написано «Совместно с Enigma Entertainment». И еще мельче «Сделайте в это Рождество щедрый подарок фонду Пирса. Страсть рождает перемены». Честно говоря, Райлана Блейза я не особенно-то и подозревал. Просто не знал, с чего еще можно начать расследование. Прошедшие реабилитацию в фонде Лайла выступали затем в театрах, им же самим и построенных. Он скупал участки земли в сельской местности и возводил комплексы, по сравнению с которыми даже профессиональные театры Сиднея и Мельбурна казались школьной самодеятельностью. Каждый год в течение 3,5 недель фонд устраивал большое турне по 8 площадкам с заключительным концертом в Катумбе, где все это когда-то и начиналось. Лайл вкладывал немалые деньги в это первоклассное шоу. В прошлом году здесь блистал комик, которому потом запретили выступать за оскорбительные высказывания в интернете. Но он лишь стал еще популярнее, потому что теперь делал еще более оскорбительные высказывания в интернете о том, что ему запрещают оскорбительные высказывания. Вся штука в том, что знаменитость вряд ли станет убивать своего благодетеля. Хотя преступление, в котором главная подозреваемая проспала момент убийства и проснулась вся в крови, лучше всего подходит для фокусника. Но даже если отбросить в сторону маловероятной версии, это все равно самое удобное место, чтобы разнюхать побольше о фонде Пирса и, может быть, наткнуться на кого-то, кто хорошо знал Лайла. «Эрнест!» Вот уж чего не ожидал, так это услышать здесь свое имя, разносящееся над толпой. В многократно отраженном от стекол эхе трудно было определить, откуда именно оно прозвучало. Но в конце концов я разглядел пронзенный китайскими палочками клубок светлых волос, плывущий в море голов, словно плавник акулы. В фильме «Челюсти» монстр не появлялся еще чаще только из-за эпидемии поломок механической акулы. Спилберг вынужден был продолжать съемки без чучела и в результате открыл новую эру в кинематографическом саспенсе. Все это я припомнил, когда на короткое мгновение заметил между смокингами и обнаженными лопатками приближающуюся женщину. Пурпурная помада, подведенные зелеными тенями глаз и поочередно выкрашенные в красный и зеленый цвет ногти на пальцах, сжимающих недопитый бокал с шампанским. К тому моменту, когда она добралась до меня, я уже мысленно составил образ яркой женщины в стиле Пикассо, совершенно не совпавший с реальностью. Она была в дорогом, но строгом черном костюме и держалась с военной выправкой. При близком рассмотрении все буйство рождественских красок в ее наряде показалось мне скорее вынужденной, минимально допустимой мерой праздничности. Согнутая в локте рука вытянулась ко мне с такой скоростью и напором, как будто я только что приобрел ее в торговом автомате. «А я-то все гадаю, когда же вы объявитесь, Фьют?» Я не сразу понял, что она не приказывает мне выметаться отсюда, а представляется. «Эрнест», — сказал я и пожал ей руку, — «хотя вы уже знаете». «Разумеется. Я читала ваши книги. В городе труп. Ваша бывшая жена подозревается в убийстве, вот я и решила, что это только вопрос времени, когда вы появитесь здесь, чтобы докопаться до правды. Рада, что вы приехали. Полиция прочесывает все вокруг со скоростью улитки, даже то, что к делу не относится. Копы, они ведь как дорожные рабочие, верно? Чем дольше провозятся, тем больше им заплатят». Теперь мы, наконец, сможем управиться с этим до Рождества. Нам ни к чему дополнительный ущерб репутации. Похоже, ей понадобилась лишняя секунда, чтобы придать лицу строгое выражение. И я почти разглядел, как защелкали у нее внутри шестеренки, сжимая щеки в хмурые морщины. Все это, конечно, очень печально. Лайл был... Он много значил для многих людей. Как держится Эрин? Ее обвиняют в убийстве, как вы и думали. Да уж. Фьют расправила жакет. Она мне нравилась. Вы были близкими подругами? Не сказала бы. Вероятно, поэтому она мне и нравилась. Как правило, чем лучше людей узнаешь, тем менее привлекательными они становятся. Уж я-то точно. Она отпила из бокала. «Уверена, вы мне тоже разонравитесь». «А Лайл вам нравился?» «Я слишком хорошо его знала», — усмехнулась она. «А какая у вас роль в фонде?» «Финансовый директор». Она помолчала, а затем добавила, как будто только что вспомнила, что Лайл умер. «А теперь, полагаю, и о президента. «Фелисити Херрингтон, если хотите обращаться официально. Пойдемте, я вам все здесь покажу». Я призадумался. Вообще-то моему разнюхиванию обычно не были рады. Я чувствовал себя вампиром, приглашенным в дом, но остановившимся на крыльце, высматривая спрятанные внутри распятие и чеснок. «Вы сказали, что читали мои книги, но при этом еще и сказали, что не хотите дополнительного ущерба репутации». Фьют кивнула и вопросительно приподняла брови, намекая, что время — деньги. «К чему это вы?» «Я специализируюсь на ущербе репутации. И, честно говоря, у меня нет никакого официального дипла...» Она с серьезным видом развернула ладонь ребром и опустила мне сначала на левое плечо, а затем на правое, словно церемониальный меч. «Назначается и так далее. Пусть уж лучше разнюхивать будете вы, чем полиция. Вы хотя бы расскажете, что нашли, а органы порядка обычно скрытничают. Идет?» Она подмигнула мне. «Хотя я уверена, что ничего особенного вы не найдете. Здесь все чисто. А с другой стороны, об Эрин я так не сказала бы. Похоже... Ой, вы же были на ней женаты, правильно?» Я кивнул. У Фьют был сильный ирландский акцент, и мне не сразу удалось под него подстроиться. «Без обид, но в ней не чувствуется инстинкта убийцы». Она осмерила меня взглядом. «Когда тебе говорят «без обид», то всегда норовят слегка обидеть. Только я не понял, на что должен обидеться. Если она посчитала меня блеклой фигурой из-за того, что я женился на Эрин, то развод явно добавлял мне привлекательности». Фьют положила руку мне на спину, как раз между лопатками, с чрезмерной непринужденностью журналиста или главаря мафии, решившего расправиться со стукачом, и, обогнув толпу, вывела меня из застекленного атриума к двери в глубине здания. Она открыла дверь магнитной картой, и я последовал за ней. Мы прошли мимо ряда пронумерованных красных дверей с табличками «Гримерная». «Богато у вас там, в фойе», — качнул я головой себе за спину. «Вечерние туалеты, боланже в бокалах. Блейз тоже, должно быть, обошелся недешево». «А почему же еще, по-вашему, я вырядилась в костюм от Маккуина? Это супершоу, а не какой-нибудь там УГ для УО?» «Я понимаю, что это корпоративный сленг, но есть ли хоть какое-то слово, которое вы не сокращаете?» Она отмахнулась от меня и криво усмехнулась через плечо. «И...» Слева от меня возник черный занавес в темно-синем освещении закулисья. Ламинированная табличка сообщала: «Выход на сцену, просьба не шуметь». Белую кирпичную стену украшали подписи тех, кто выступал в этом театре за все эти годы, неразборчивые закорючки истории. Лестница в самом конце коридора вела наверх. Фьют поднималась, шагая через две ступеньки. В воздухе пахло чем-то свежим и сладким, вроде туалетного освежителя. «В том-то все и дело, что Лайл не хотел, чтобы люди жертвовали фонду из жалости. Он продавал им то, что они действительно хотели получить. Этот театр построен по проекту Александра Мортгарта. Думаю, вы знакомы с его работами». Я не был знаком, но не посмел признаться в этом. «С тех пор, как люди стали работать из дома, эти маленькие городки наводнили богачи, инвестиционные банкиры, айтишники». Я согласился. Провинциальные городки теперь состоят как бы из двух частей — особняки по одну сторону улицы и фиброцементные дома по другую. Мортгард против Лачуг. Не хочу, чтобы у вас создалось ложное представление о провинциальной Австралии. Такие организации, как фонд Пирса, обосновались здесь не потому, что эти места меньше страдают от преступности и наркоторговли, а потому что с притоком переселенцев из больших городов усилилось классовое расслоение, а противники облагораживания остаются за бортом. По иронии судьбы, как раз собравшиеся в этом здании богачи и были главной причиной расслоения. «Лайл хотел получать от них деньги, не упирая на благотворительность», — продолжала Фьют. чтобы устраиваемые шоу давали им нечто ощутимое. И что вы думаете? Они теперь платят и жертвуют вдвое больше». Над лестницей находилась простенькая общая комната с совершенно иной атмосферой, чем расписывала Фьюд. Подержанные диваны обступали полукругом телевизор. Рядом стоял стол с разномастными стульями, а мини-кухня у стены располагала скромным арсеналом приборов двойного использования — микроволновка-тостер, чайник-капучинатор и, конечно же, ящик для посуды, наполненный исключительно ложка-вилками. Стены были выкрашены в лаймово-зеленый цвет. На мой вкус, немного банально для зеленой комнаты. Помещение в театре, где располагаются артисты, не занятые в данный момент на сцене. И оттенок явно выбирал не всемирно известный архитектор Александр Мортгард. Включенный телевизор транслировал вживую сцену и первые ряды зрительного зала. Изображение было зернистым, но цветным. Зрители еще не впустили, но по сцене туда-сюда бродили люди. Один мужчина показывал на потолок, видимо, проверяя освещение. Девушка в костюме северного оленя протерла тряпкой бутафорскую деревянную гильотину, которую другой мужчина откатил потом за кулисы. Да, я в курсе, что любой человек, стоящий спиной к камере наблюдения, тут же становится подозреваемым. Это все равно, что заворачивать в подарочную бумагу на Рождество батончик Таблерона. Что толку? Много ли других предметов в форме треугольной призмы могли бы мне подарить? В углу стояла живая сосна, обмотанная серебристыми гирляндами с мягко мерцающими лампочками. Вот откуда тот запах, который я почувствовал еще на лестнице. То ли сосновые иголки и впрямь пахнут, как освежитель воздуха, то ли мы просто мысленно связываем эти запахи из-за повсеместного использования. Под деревом лежала скромная кучка подарков, всего 5 штук. Самой большой была квадратная коробка, завернутая в голубой целлофан с черной надписью прямо на нем «Кому? Райлану Блейзу, от кого? Т.С.». С лестницы за моей спиной донесся топот, и в комнату ворвалась невысокая бледная девушка. Она была одета в черную театральную униформу, футболка, брюки и рабочие ботинки. Наряд явно предназначался не для показа. Фьюд молча протянула руку. Девушка вытащила из висевшей на плече хозяйственной сумки подарок размером с кулак и вручила его Фьюд, словно некую святыню. Схватив коробочку, Фьюд поднесла к уху. «Кто мне достался на этот раз?» «Тереза», — пискнула помощница. «Надеюсь, ты достаточно знаешь свою сестру, чтобы выбрать что-то хорошее», — сказала Фьюд и обернулась ко мне. «Наш разогревающий номер, гипнотизерша. Хотя я даже не сомневаюсь, что сама она во все это не верит». А потом снова обратилась к помощнице. «Напомни, какая у нас максимальная цена?» $20. Фьюд взвесила в руке маленькую коробочку. «Это стоит 20? «Да, мэм». «А может, 19? 18.50?» Девушка нервно теребила манжету рукава. «Может быть, и 19. «Ивонна, пожалуйста, чек и сдачу». «Я... ох!» — промямлила Ивонна. «Я завернула его вместе с подарком. Там была золотая монета». Она поморщилась и торопливо добавила. «По уважительной причине». «Я что, по-твоему, благотворительностью здесь занимаюсь?» «Вообще-то да», — вставил я, стараясь разрядить обстановку. «В буквальном смысле». Саркастически хмыкнув, Фьюд вернула подарок Ивонне, а та положила его поверх голубой коробки, предназначенной Райлану, и торопливо сбежала по лестнице. «Не хотел бы я дарить подарок боссу», — заметил я, показывая на подарки. «С тайным Сантой всегда такая проблема. Посмотрите, какая большая коробка. На того, кто делал подарок Райлану, давила большая ответственность. Он понимал, что подарок должен быть хорошим, и наверняка потратил больше 20. Вот почему Лайл всегда жульничает, чтобы ему досталась я. Он не хочет иметь любимчиков. Точнее, не хотел», — нахмурившись, поправила она. «К этому нужно привыкнуть». Она замолчала. и мне показалось, что в глазах у нее мелькнула печаль. Но, может быть, это было просто раздражение из-за необходимости перестраивать фразы. «Так значит, вы получаете прибыль?» — спросил я. «Строить комплексы за миллионы долларов в маленьких городках — это не перевозка консервов. Что остается после того, как вы профинансируете программы реабилитации?» Фьюд подвела меня к двери кабинета с табличкой «Лайл Пирс» в алюминиевой рамке. «Текучесть кадров отражается на инвестициях. Но да, пока вы сами не спросили, наши сотрудники, — показала она на себя, — получают компенсацию. Ключ к правильному бизнесу — вести его как благотворительность. Люди жертвуют больше, если уверены, что это порядочно. А ключ к правильной благотворительности, — покачала она пальцем, — вести ее как бизнес». Умом я понимал, что она по-своему права. Но в глубине души подумал, если благотворительность — это бизнес, кто же тогда те люди, которым помогает Фьюд? Продукция? Человек, делающий деньги на убийствах, считает, что устраивать шоу — это дурной вкус? — усмехнулась она. Это все ради Лайла. Это его наследие. Вам бы хотелось, чтобы кто-нибудь опубликовал ваши записи, если вы вдруг завтра умрете? Это было справедливо. И я уже открыл рот, чтобы извиниться, но оказалось, что Фьюд еще не закончила. «Только не подумайте, будто бы я размякла. Опечаленные сердца сродни открытым кошелькам. Чтобы так рассуждать, необходим, как вы тогда сказали, инстинкт убийцы», — заметил я. «Я тот еще головорез. Но Лайла убила не я». Она снова достала магнитную карту, приложила к двери кабинета Лайла, а затем протянула мне. «Прошу, с полным доступом». «Вы знали, что вас назначат президентом фонда, если исполняющим обязанности?» «Исполняющим обязанности», — повторил я. Теперь, после всего случившегося, я думаю, что эта должность больше подошла бы другому человеку, но тогда я, конечно, этого не знал. Но у фонда наверняка был какой-то план преемственности руководства на случай, если произойдет что-то подобное, так ведь? Такая стратегия представляется мне самой разумной, и вы должны были знать, что займете его место. «Думаю, да», — ответила она и вошла в кабинет Пирса. «Но у нас здесь не Гамлет, у нас здесь шоу иллюзиониста».